بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение книги Мадариджу Салекин. Далее второй шейх ул-Ислам Ибн аль-Кайим рахималлаху тааля затрагивает вопрос о том, что Фатиха является исцелением как для сердец, так и для тел. Что касается, говорит он, исцеления, которое содержится в суре Фатиха для болезни сердца, то содержится это исцеление Фатихи как нельзя объемно и полно. Потому что, говорит он, в болезни сердец, их недуги в основном строятся на двух основах. Это фасадуль ильм ва фасадуль касд. Испорченность знания, первое. Второе, испорченность намерения. Испорченность знания, испорченность намерения. И из этих двух основ вытекают две губительные болезни. Убийственные болезни, убивающие, смертельные. Это аль-далаль и аль-гадаб. То есть заблуждение и аль-гадаб, гнев гайриль магдуби алей. Заблуждение аль-далаль, говорит он, это итог испорченности знания, результат испорченности знания человека, фасадуль ильм. А гнев или нахождение людей под гневом Аллаха, это результат фасадуль касд, то есть испорченности намерения. И вот эти две болезни, говорит он, это основная часть или главные из всех болезней сердец. Наставление же на прямой путь, оно включает в себя исцеление от болезни аль-далаль, то есть болезни заблуждения. То есть слова Фатихи, ихдина сирата аль-мустаким, веди нас по прямому пути, наставь нас на прямой путь. Это исцеление от какой болезни? От болезни аль-далаль, от болезни заблуждения. Поэтому просить аль-хидая, просить наставление на прямой путь – это самая обязательная дуа для каждого раба. Самая обязательная мольба для каждого раба. И поэтому Аллах Субхану Тааля обязал своих рабов каждый день, каждую ночь, в каждом намазе просить об этом и говорить «Ихдина сирата аль-мустаким», потому что они нуждаются в этом очень сильно. Им необходимо наставление на прямой путь. И никакая другая просьба, никакая другая мольба не может заменить эту мольбу. Итак, ихдина сират аль-мустаким, ведение на прямой путь, это исцеление от болезни, баляль, заблуждение. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Лишь тебе мы поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. То есть поклоняемся тебе и просим тебя о помощи. Осуществление этого принципа, который изложен в этих словах, в знании, в познании, в действии, в положении, это включает в себя исцеление от болезни, испорченности намерения. Испорченности сердца, испорченности намерения, то есть фасадуль касд. Фасадуль касд, испорченности намерения. Испорченность намерения, в свою очередь, испорченность устремления человека, она связана с целью конечной и средствами. То есть целями и средствами. Л-гаят и аль-васаиль. Тот, кто стремится к исчезающей цели, к бренной цели, к тленной, невечной цели. И при этом использует средства для достижения этой цели, которые приводят к этой цели, и то, и другое и то, и другое является видами испорченности намерения, испорченности стремления человека. То есть, как в самой цели, гая, да, это вид испорченности намерения человека, стремления, так и в чем? И в средствах. И это, говорит Ибн-Аль-Кайям, таково положение каждого человека, который стремится не к Аллаху и поклоняется не Аллаху. Будь то мушрики или последователи шахават, страстей, у которых нет ничего за этим, то есть за этими страстями нет никакой другой цели. И это люди, которые ищут власти, ищут положения, которые следуют и стремятся установить свою власть, достичь какого-то положения любым путем. Праведный это путь или неправедный путь. И если приходит истина к нему, и эта истина противоречит пути его, которому он хочет взять власть и прийти к руководству, да, прийти к занятию какого-то положения, то тогда отвергают они эту истину, топчут ее своими ногами, перемалывают ее. Если не могут этого сделать, то тогда, по крайней мере, говорит он, как человек, на которого нападает кто-то, как он обороняется, так они обороняются от истины. Если они не могут ее растоптать, то, по крайней мере, они обороняются от нее. Хорошо. Если они не могут и обороняться, то тогда они уходят на другую дорогу. Тогда уходят на другую дорогу. И, говорит он, они готовы отвергать истину, то есть отталкивать ее по мере своих возможностей, какая у них есть. Но если теперь истина, получается так, что истина в их пользу, то есть аль-хак в их пользу, то тогда они говорят везде эту истину, защищают ее, покоряются ей. Но не потому, что она истина. Не потому, что она истина, а потому, что она соответствует их цели, соответствует их страсти. И они тем самым пытаются решить свои вопросы посредством нее. Аллах Субхану Тааля говорит об этом в суре Нур. وَإِذَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. А когда их призывают к Аллаху и его посланнику, чтобы он решил между ними, то вот группа из них отворачивается. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. А когда истина на их стороне, то есть когда истина в их интересах, то тогда они приходят к ней покорными. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ. Неужели у них сердца болезнь? Или они сомневаются, или они думают, что Аллах и его послание как-то поступят с ними несправедливо. Балуляйка хумузалиму, но они сами есть беззаконники. Итак, говорит он, имеется в виду, что цель этих людей, она испорчена. То есть их стремление, их намерение испорчено. Как в конечной цели, которую они преследуют, так и в средствах, которые они используют. И эти люди, говорит он, когда конечная цель, которую они себе ставят, к которой они идут, к которой они стремятся, вдруг эта цель, к которой они так стремились, она исчезает, потому что это же бренная цель, тленная, исчезающая. Когда оказывается, что это была ложная цель, вот тогда охватывает их сильнейшее сожаление, и тогда они испытывают величайший убыток. И они, говорит он, как никто из людей испытывают сожаление, испытывают разочарование, когда приходит истина, и когда исчезает ложь, и когда уже все пути пресекаются, связи, которые были между ними, когда все это пресекается, и когда они уже понимают, что все, они оторваны от каравана счастья, что все, уже они не обретут счастья, тогда они испытывают страшное сожаление, говорит он. То есть человек стремится к цели, которая на самом деле мираж, марева. И он стремится, стремится, и когда он понимает, что все, эта цель исчезла, что это все ложь, тогда он испытывает страшное сожаление. И связи прервались, и он уже не достигнет счастья. Все. И это, говорит он, часто происходит в мире уже. То есть в этом мире человек понимает, это случается с ним это. Но сильнее он чувствует это сожаление, это отчаяние, что он оказался в убытке, когда он уходит из этого мира. Когда он прибывает к Аллаху Субхану ва Тааля. Еще сильнее он это чувствует в барзахе. То есть в жизни могильной. Но в день встречи с Аллахом, то есть судный день, йомуль-лика, это раскрывается, это сожаление, этот убыток полностью, наиболее полно. Тогда, когда все истины становятся на свое место, когда все скрытое становится явным, когда сторонники истины оказываются победителями в тот день, и когда, наоборот, поборники лжи, они оказываются униженными, вот тогда эти люди понимают, что они были лжецами, они понимают тогда, что они были обманутыми, что они были обольщенными. Но что толку, говорит он, что это за знание, которое не приносит пользы тому, который узнал его, и что это за убежденность, которая не спасает человека, который обрел ее. Тот же человек, который стремится к высшей цели, намерения которого высокие, но он движется к этой цели не теми путями, которые доводят до нее, а идет к ней, используя какие-то средства и пути, которые он думает, что они доведут его до этой цели, а на самом деле эти средства и эти пути, они как раз что ни на есть самые отвращающие его от его цели, то есть самые сильные препятствующие ему достичь этой цели, то тогда его положение тоже такое же, как у предыдущего, которого мы описывали. То есть у кого? У которого сама цель, которого тленна, да? И средства тоже. А у этого, которого цель вроде бы высокая, но пути не те. И он оказывается тоже в таком же положении. Но, говорит, на самом деле у обоих из них испорчено намерение и стремление. И исцеление от этого недуга. Исцеление от недуга, испорченности, стремления, намерения. То есть фасадуль хаст – это яка наабуду ва яка настаин. Итак, ихдина сират аль-мустаким – это было исцеление от чего? От баляль, от фасадуль ильм, от испорченности знания, заблуждения. Это исцеление яка наабуду ва яка настаин. Исцеление от чего? От испорченности устремления, намерения человека. И говорит он, это дуа, то есть дуа яка наабуду ва яка настаин включает в себя 6 частей. 6 частей. Яка наабуду ва яка настаин включает в себя 6 частей. Во-первых, утверждение, поклонение только Аллаху и никому наряду с ним. То есть признание человеком того, что он поклоняется только Аллаху и никому больше наряду с ним. Во-вторых, поклоняется ему на основе его приказа, на основе его шариата, а не на основе своей страсти. Это третье. Третье не на основе своей страсти. Яка наабуду, яка настаин. Четвертое не на основе мнений людей, взглядов людей, того, что они устанавливают, их идеологий, их мыслей. Это четвертое. Первое – поклонение только Аллаху. Второе – на основе его приказа шариата. Хорошо? Третье – это не на основе страсти. Четвертое – не на основе взглядов людей, не на основе их там идей и мыслей и так далее. Хорошо? Пятое – листиана аля убудеви. То есть опираться на помощь Аллаха, прибегать к помощи Аллаха в поклонении Ему. Хорошо? И шестое – а не опираться на самого себя, не опираться на свою силу, не опираться на свою мощь и ни на кого другого. Не уповать и не опираться. И вот эти вот части, яка наабуду ва яка настаин, если их, говорит он, внимательный врач использует, тот, который знает эту болезнь, которая лечит это, использует ее больной человек, который болеет, то тогда он обретает полное исцеление. То есть, если все шесть частей, которые скрыты в этом дуа, яка наабуду ва яка настаин, использует больной человек, тогда он обретает полное исцеление. Если же что-то отсутствует из этих частей, какая-то часть, или две, или больше, то тогда, значит, исцеление его будет настолько же меньше. Далее, говорит он, с сердцем приключаются еще 2 больших недуга. 2 опасных недуга. Если человек не успеет исцелиться от них и преодолеть эти недуги, то они тогда его приведут к гибели. Обязательно. Это 2 недуга, это рия и аль-кибр. Рия, то есть стремление к показному совершению благих поступков. Кибер – высокомерие. Излечение рия, показного, показухи в словах «и я канар буду». Исцеление высокомерия в словах «и я канастай». На твою помощь лишь уповаем. И говорит Ибн аль-Кайм, очень часто я слышал от шейха Ислам ибн Таймия, что он говорил, «Я канабуду, тебе лишь поклоняемся, отгоняет рия, показуху. О, я канастаин, отгоняет и устраняет высокомерие, кибрия». Если человек исцелился от болезни показухи посредством «Я канабуду», и от болезни высокомерия и самодовольства посредством «Ияка настаин», и от болезни заблуждения и невежества посредством «Ихдина сурат аль-мустаким», то тогда он исцелился от всех своих болезней, всех своих недугов, и тогда он получил благополучие. То есть он оделся в одежду благополучия, и тогда он обрел полную милость. Вот тогда он обретает полную милость. Ни'ма. Ихдина сират аль-мустаким, исцеление от чего? Заблуждение, невежество. Ияка на'буду, исцеление от чего? От рия. Ияка настаин, исцеление от кибрия, высокомерия. Если он от всего этого исцелился, тогда он обретает полное благополучие, полную милость, ни'ма, и становится из числа тех, о которых сказано в следующих аятах, сирата аллазина ан'амта алейхим. Тогда он становится из тех, кто облагодетельствован Аллахом. Мун'ам алейхим становится он тогда. И не становится из тех, которые магдуб али гайри магдуби алейхим. Это люди, у которых испорчено устремление, фасадуль каст. Испорчено устремление, которые знают истину, но отклоняются от нее. И не становятся из числа балин. Это те, у которых испорчено знание, фасадуль ильм. Это те, которые не знают истину, не хотят знать истину, не постигают ее. И, конечно, говорит он, такая сура, которая содержит исцеление от этих двух болезней, два этих великих исцеления, она способна, значит, исцелить от всякой болезни. То есть, если она от самых этих главных и страшных болезней может исцелить, то есть, каких фасадур ильм и фасадур каст, да, то есть, испорченность в знании, испорченность в намерении. Если она, эта сура, может исцелить, то значит, она та, которая достойна, та, которая способна обязательно исцелить от всякой другой болезни. Если она способна дать это самое великое исцеление, значит, исцеление болезней, которые меньше, чем они, наступит тем более посредством нее. И об этом мы, говорит он, расскажем. И нет ничего более исцеляющего для сердца, которое разумеет слова Аллаха Субхану ва Тааля, понимает от Аллаха, будучи наделенным особым пониманием, нет ничего для него целебнее, чем смыслы, которые заложены в этой суре. Мы говорили с вами, сура, подобно которой не ниспослана ни в Торе, ни в Евангелии, ни в Коране. Далее он говорит, что же касается исцеления тел, которое в Фатихе, то мы упомянем по этому поводу то, что приводится в Сунне. В Сунне упомянуто в Сахихе, в достоверном хадисе, хадис Абу-Мутаваккаля Наджи от Абу-Саида Аль-Худри о том, что часть подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, группа из них, проходила однажды мимо поселения бедуинов, одного из арабских племен. И они не оказали им гостеприимства. Не оказали им гостеприимства, не оказали им полагающегося почета для гостей, то есть не накормили их, ничего не дали им, что они попросили. И получилось так, что вождь этого племени, его укусил скорпион, и они тогда пришли к сподвижникам и сказали, есть ли среди вас человек, который может читать заклинания? Есть ли среди вас заклинатель? Они сказали, да, но вы не оказали нам гостеприимства, которое обязаны были оказать, да? И мы не сделаем поэтому ничего для вас, пока вы не заплатите нам плату. И тогда это племя установило для них плату для стада овец. Тогда один из нас, говорит передатчик Абу Саль-Худри, пошел и прочел этому человеку фатиху. То есть вождю племени прочел фатиху. И вдруг этот больной встал, как будто бы ничего с ним и не было до этого. Исцелился. Но, говорит он, мы сказали друг другу, не спешите. Не спешите, пока мы не придем к пророку, алейхиссалату вассалям, не спросим его, да, что нам делать. И когда мы пришли к нему, говорит он, и рассказали ему, то он сказал, «Маюдрика на рукия». Откуда ты узнал, что она, эта сура, является исцеляющим заклинанием? «Кулю вадриву лимакум бисам». Ешьте, то есть ешьте этих овец, и мне дайте тоже долю. Мы с вами говорили, почему пророк сам сказал, дайте мне тоже долю. Чтобы у них не было никаких сомнений, ели спокойно. Раз сам пророк, алейхиссалату вассалям, ест. Хорошо. Не потому, что пророк, алейхиссалату вассалям, хотел забрать у них баранов там. Этот хадис, который является муттафакун алейхи, в Бухари и Муслима, он указывает нам на то, что посредством фатихи произошло исцеление ужаленного человека. Не осталось у него нужды ни в каком лекарстве, ни в каком другом лечении. И даже, говорит он, возможно, что никаким другим лекарством и не достиг такого исцеления посредством этой суры. И это еще, говорит, если учитывать, еще же надо учитывать, что тот, кому читали ее, не был из тех, кто принимает ее. Потому что это было племя не мусульман. Или же это было племя жадных людей, достойных порицания, низких, презренных людей. А что ж тогда говорить, если тот, кому ее читают, из тех, в отношении которого это еще и принимается особо. Далее Нуль-Каим, рахимаху та'аля, говорит о том, что фатиха содержит в себе опровержение всех сторонников лжи, то есть всякой лжи. Это узнается, опровержение это фатихи, двумя путями. Это опровержение содержится двумя путями. Общим и подробным. То есть, как бы общее опровержение и подробное опровержение. Что касается общего опровержения всякой лжи, то оно содержится в чем здесь? Во-первых, сам сират-уль-мустаким, прямой путь, он, который включает в себя что? Познание истины, предпочтение истины лжи, да? Предпочтение истине. То, что истина ставится над всем остальным, любовь к ней, подчинение ей, призыв к ней. Джихад с врагами истины по мере возможности, говорит Нуль-Каим. А истина, что это истина? Аль-Хак. Истина – это то, на чем был пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники, говорит Нуль-Каим. Это то, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, словами, то есть дал знания, либо действиями по поводу атрибутов Аллаха, субхану ва тааля. По поводу его имен, по поводу его таухида, по поводу его запретов, по поводу его приказов, обещаний и угроз, по поводу основ имана, которые являются на самом деле путем и стоянками, через которые движутся люди к Аллаху субхану ва тааля. И все это, конечно, нужно предать себя в этом вопросе, подчиниться полностью пророку, алейхиссалату вассалям, не взглядам людей. Не то, что они установили, ни их мыслям, ни каким-то терминам и гипотезам и так далее. И всякое знание, и всякое действие, или всякая суть, всякое положение, если оно выходит из этой ниши, ниши пророчества, если оно идет по этому пути, пути Мухаммада, саллаллам, то тогда оно из сират-уль-мустаким. То есть, из сират-уль-мустаким, когда это будет? Если оно из ниши пророка, алейхиссалату вассалям. Если не так, то тогда это из сирата однозначно. Если только это не из этой ниши взято, то это однозначно будет из сирата аль-гадаб и даляль. То есть, из пути гнева и из пути заблуждения. Однозначно. Поэтому Абдулла ибн Аббас и Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху анхум, сказали, сират-уль-мустаким хуа ль-ислам. Сират-уль-мустаким, прямо будь, это есть ислам. То есть то, что пришло от пророка, алейхиссалату вассалям, это есть сират-уль-мустаким. Все остальное не может быть истиной. И Абдулла ибн Масуд, али ибн Аби Талиб сказали по поводу сирата, сказали, сират – это Коран. Это все тафсиры, они указывают на одно и то же на самом деле. Да? Просто мы говорили, методом сподвижников, предшественников был тафсир, что примером. Исар ибн Абдулла сказал, это тариху сунна валь джамаа. Сират, сират аль-мустаким, это есть путь аля сунна валь джамаа. Бакр ибн Абдулла аль-Музани говорит, это тариху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, это путь посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И нет никакого сомнения, говорит ибн аль-Кайим, что то, на чем был пророк, алейхиссалату вассалям, и его сподвижники в своих делах, в своем знании, в познании истины, в том, как они предпочитали истину, ставили ее перед всем остальным, это и есть сират аль-мустаким. Все это есть сират аль-мустаким. Другого нет. Все остальное это будет сират аль-далаль, сират аль-галаб. То есть путь гнева, путь заблуждений. И вот эти, говорят, приведенные высказывания предшественника, они все указывают на этот смысл. В общем, сводится к этому смыслу. Это, значит, опровержение лжи Фатихи, которое дано как? В общем. Общее опровержение лжи. Ну, то есть, как бы, путь такой, метод общего опровержения. На чем он основан? На том, что все, что противоречит сират аль-мустаким, раз упоминается Фатихи сират аль-мустаким, значит, все, что противоречит сират аль-мустаким, это значит, все батль, это все ложь. Это метод какого? Общего, да, опровержения лжи здесь. Есть сирату аль-мустаким, все, и есть сирату аль-галаб, сирату аль-далаль, все. Значит, все остальное это ложь, значит, оно опровергается. Если это не сирату аль-мустаким, значит, это сират двух общин. Путь двух общин. Аль-умма аль-галабия и умма аль-далаль. То есть, умма гнева и умма заблуждения, все. А теперь дальше он говорит, теперь опровержение лжи, в которой содержится Фатихи, уже подробное. То есть отдельных видов лжи. Отдельных видов заблуждений. И он говорит, что касается опровержения каких-то особых видов лжи, подробного опровержения, то это состоит в том, что в Фатихе содержатся слова, которые опровергают убеждения отдельных заблудших групп и ложных убеждений. И говорит, люди делятся на две части. Те, которые подтверждают существование Творца, Всевышнего Творца, и те, которые отрицают. То есть сейчас, значит, уже переход к подробностям, да? То есть к опровержениям, которые содержатся в Фатихе, уже конкретных заблуждений. И первое заблуждение, которое опровергается в Фатихе, это заблуждение, ложь, отрицание существования Творца. То есть утверждение значит рубубия. Утверждение рубубия, господство Аллаха Субхану Тааля. И так он говорит, люди делятся на две части. Те, которые признают, подтверждают Творца, существование Творца, и те, которые отрицают. И Фатиха содержит в себе утверждение существования Всевышнего Творца и опровержение тем, которые отрицают его существование. Каким образом? Путем подтверждения того, что Аллах, Он Господь всех миров, то есть Его рубубия. И задумайся, говорит Нуль-Кейм, вообще об этом мире, о его положении, о высшем мире и низшем мире, о всех его частях. Ты увидишь, что этот мир, он свидетельствует о Творце, о Создателе, о Владыке, о Его существовании. Отрицать Творца этого мира, опровергать его, это все равно, что опровергать вообще сам этот мир, что он существует, и отрицать его. То есть разум и фитра, разум и естество человека, оно рассматривает отрицание Творца этого мира, как отрицание самого мира. То есть нет разницы. Более того, даже существование Творца является большим доказательством на этот мир, чем этот мир на существование Творца. Существование того, кто совершает, что пожелает, аль-фааль, действующего, совершающего на действие. И Творца на сотворенное в чистых умах, которые озарены светом, в высоких умах и здоровая природа, то есть у людей, у которых есть здоровая природа, существование Творца, оно более явное и более явно указывает Творец на существование мира, чем наоборот. Это то, о чем мы с вами говорили. То есть, да, этот мир указывает на существование Творца. Доказывает, правильно? Во всем знамении указывает на существование Аллаха субхана ва тааля. Это правильно. Но само существование Аллаха более указывает, большее доказательство на существование этого мира, чем наоборот. Так для здоровых умов, для людей со здоровой природой, со здоровой фитрой. То есть, говорит он, знающие люди, которые имеют понимание, они наоборот, существование Аллаха, самого Аллаха, видят указанием, доводом на его действие, на его творение. Если люди наоборот, говорит он, на основании творения Аллаха, на основании его действий, они понимают существование Аллаха, то есть видят в этом существование Аллаха, доказательство существования Аллаха, то люди с пониманием наоборот, само существование Аллаха считают доводом на существование этого мира, на действие Аллаха субхана ва тааля в этом мире. Несомненно, говорит он, оба пути правильные. То есть и этот мир, он указывает на существование Аллаха. И само существование Аллаха субхана ва тааля указывает на существование сотворенного мира, того, что сотворено им. И оба пути правильные, и оба из них упомянуты в Коране. Но, говорит он, доказательство указания на Аллаха посредством творений, того, что сотворено, этого больше. Но существование, наоборот, этого мира, доказательство это посредством существования Творца, хорошо, это особый разговор, говорит он. И именно на это указывали посланники, когда обращались к своим общинам со словами «Афилляхи шаккун». Неужели вы сомневаетесь в Аллахе? То есть, как можно вообще сомневаться в существовании Аллаха и еще просить какой-то довод на его существование? Какой может быть более явный и очевидный довод, чем сам Аллах, субхану ва тааля? То есть, тот, на существование которого вы требуете довод, очевиднее него самого разве может быть какой-то довод? Как можно, говорят пророки, афилля и щекку, неужели в Аллахе сомневаетесь? Как можно что-то, что менее скрытое, использовать доводом на то, что более явное? То есть Аллах, он более явен, чем этот мир сам. Более очевиден, его существование более очевидно, чем существование этого мира самого. И как можно то, что менее очевидно, брать доводом на то, что более очевидно, как будто бы говорят они. А потом говорят, ну ладно, если вы хотите довод, то тогда фатир ас-самавати вал-ард, афилля и шакку, неужели вы сомневаетесь в Аллахе, создателе небес и земли. Ну вот же небеса и земля, которые созданы. Что тогда вам надо еще? И говорит, ну ты имя, слышал, как шейх ислам Нутеймия, так Юдин Нутеймия, говорил, «Кейфа ютлабу далиль аля ман хуа далиль аля кулли шей». Как можно требовать довод на существование того, кто сам есть довод на существование всего другого? И говорит, очень часто он упоминал вот это двустишье. «Валейса ясиху филязани шей изахтаджан нагару ля далиль». То есть эти слова таковы, что нет ничего нормального в рассудке, который требует доказательства на ясный день. Известно, говорит он, что существование Аллаха субхану ва тааля, оно настолько очевидно для разума, для естества человека, что оно более очевидно, чем ясный Божий день. Более очевидно. Но кто не видит это, чей разум, еще естество не позволяет увидеть ему это, пусть обвиняет свой разум, обвиняет свое естество. Итак, это уже начался, что подробный разбор, отдельных заблуждений, да? Первое было, что? Существование Аллаха субхана ва тааля, существование Творца, Его господства, доказывается в словах «Хамду лилляхи раббиль алямин», то есть тот, который создал этот мир, тот, который пропитал его, который владеет им, который распоряжается им. Здесь опровержение этой лжи. Дальше он говорит опровержения слов тех, кто опровергает пророчество. И здесь содержится, он говорит, опровержений много, и упоминает потом 10 аспектов опровержения этой лжи, то есть лжи неверия в пророков. Во-первых, то, что в этой суре утверждается полная и совершенная похвала Аллаху Субхану ва Тааля. То есть «Альхамду ат-там» – совершенный хамд. Совершенный хамд, совершенная хвала, она подразумевает, что Аллах мудр. То есть он обладает полной мудростью, совершенной мудростью. Правильно? Если он, который достоин совершенной похвалы Аль-Хамда, значит он обладает совершенной мудростью. А раз он обладает совершенной мудростью, значит он не создал творение просто так. И не оставил их предоставленным самим себе, не приказывая им ничего, не запрещая им ничего. И поэтому во многих местах своей книги Аллах Субхану ва Тааля, он отрекается от таких убеждений людей. И возносит себя, очищает себя от подобных заявлений. И сообщает Аллах Субхану ва Тааля, что те, которые отрицают посланничество и пророчество, и говорят, что ничего не ниспослано от Аллаха людям, никаких писаний, то такие люди, говорят, они знают, значит, Аллах Субхану ва Тааля истинным знанием. И значит, они возвеличивают Аллаха истинным возвеличиванием, как положено. И значит, они ценят Аллаха так, как положено ценить Аллаха, должной ценой. Значит, они относят к нему и приписывают ему то, что не подобает ему. И то, что опровергает его слава. То, что опровергает хвала ему. Если человек по-настоящему восхваляет Аллаха, то есть его аль-хамд, его восхваление Аллаху, признание аль-хамда, оно настоящее в знании, в познании, то тогда он из этих слов, из слов аль-хамду лилляхи раббил аалямин, из хвалы Аллаху, из понимания, что вся хвала принадлежит Аллаху, из этих слов он извлечет какой вывод? Вывод «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». Так же, как он извлекает из этих слов «Альхамд», вся хвала принадлежит Аллаху, значит, все поклонение принадлежит Аллаху, значит, из этих слов «Альхамд» он извлекает слова «Альхамду ля рабил алямин», извлекает слова «Ашхаду аля илляха илляллах». Точно так же он извлекает вывод какой из этих слов? «Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». И понимает однозначно и на 100%, что отрицать пророчество, отрицание пророчества несовместимо с похвалой Аллаху. То есть, кто действительно воздает Аллаху похвалу всю, тот не может отрицать пророчество. Это все равно, что отрицать атрибуты совершенства. Это все равно, что утверждать наличие Аллаха сотоварищей, равных ему. Итак, это первый аспект опровержения какой лжи? Лжи отрицания пророчества. Второе, это то, что сказано, что он Аллах. То есть его илляхия. То, что он илях. То есть он тот, который заслуживает поклонения. Отсюда, раз он заслуживает поклонения, как узнать, что он заслуживает поклонения? Как поклоняться ему? Как покоряться ему, если не через посланников? Третье опровержение, сказано то, что он Раббуль Алямин, то, что он Рабб, Господь. Раз он обладает рубубия, а рубубия Господство подразумевает, что Господь, он приказывает рабам своим, правильно? Приказывает, запрещает им, потом наказывает тех, которые ослушиваются его, награждает потом милостями своими тех, которые благодеют. И это есть суть рубубия, Господство. Это есть суть рубубия. Значит, рубубия, господство может быть совершенным только если посылаются пророки. Правильно? Посылаются посланники. Это третий аспект. Понятный он? Четвертое. То, что он ар-Рахман ар-Рахим. Дальше идет Раббуль Алямин. Ар-Рахман ар-Рахим. Если он милостивый, если он обладатель рахма, милости, то тогда, конечно же, он сообщает своим рабам о себе, о своих атрибутах и разъясняет им, что может их приблизить к нему, а что, наоборот, отдаляет их от него. Его милость подразумевает, значит, что Он сообщает им о том, что Он награждает их за покорность. И награждение за покорность. Милость подразумевает это. И вознаграждает их еще лучшим. А как может это сообщение от Аллаха Субхану Тааля быть творением? Как Он сообщает им о том, что приближает их к Аллаху, о себе самом, рассказывает о себе самом, о своих атрибутах, что наоборот отдаляет, как они могут получить его награду? Как осуществляется эта милость? Если Аллах милосердный, значит, это подразумевает, значит, что Он что? Посылал пророков. Это осуществляется только через посланников. Милость его подразумевает это. Следствие этого отправления посланников. Пятое доказательство. Дальше. Ар-Рахман ар-Рахим. Малики Яумиддин. Пятое доказательство – это то, что он царь, то, что он владыка, то, что он властелин. То есть его власть, его царствие – это доказательство. Если Аллах Субхану Тааля царь, то значит это означает, что он распоряжается посредством своего слова. Потому что царь, он может делать, что хочет, и говорит, что хочет. Он, который распоряжается своими действиями, распоряжается своими словами. То есть царь, это который мутасарриф, то есть распоряжается своим приказом и своим словом. И потом заставляет, чтобы выполнялись его слова, то есть выполняются его слова, и выполняется то, что он установил, как пожелает, когда пожелает. Аль-Малик, властелин, он, который распоряжается в своем царстве, своими действиями. Аллах Субхану Тааля, он Аль-Малик. Он царь, и Аллах Субхану Тааля обладает Аль-Мульк, обладает властью, обладает царствием. Поэтому он распоряжается творениями, словом своим и делом своим. Распоряжение его словом бывает двух видов. Распоряжение словами бытийными. Калимат Аль-Кауния. Бытийные слова. А второй вид – распоряжение словами какими? Диния, шар'ия, религиозными словами. И совершенство власти и царства возможно только при наличии этих двух вещей. Бытийные слова Аллаха Субхану Тааля, он говорит чему-то «будь», оно бывает. Да? Шариатские слова – это то, что он посылает через пророков. Поэтому отправление посланников, оно обязательно должно быть, потому что это одно из составляющих, или того, что вытекает из власти Аллаха Субхану Тааля, из его владычества полного и совершенного. И это понятно для разума человека и понятно для людей, которые обладают здоровой природой. То есть каждый царь, у которого нет посланцев, которых он посылает в разные части своего царства, это не царь, говорит Ибн аль-Каим. И таким же путем, говорит он, мы узнаем существование ангелов. Потому что вера в ангелов – это из следствий веры во власть Аллаха. Во владычество Аллаха. Потому что они его посланцы в сотворении и в его воле, в его приказе. Итак, это было пятое опровержение тем, которые опровергают, отрицают миссию посланников. Шестое опровержение – в словах Яумуддин, Малики Яумуддин, Властелин Судного Дня. Потому что это день какой? Яумуль-Джаза, день воздаяния. Тот день, когда Аллах Субхану Тааля будет награждать или наказывать людей в зависимости от их деяний. И, конечно, Аллах награждает или наказывает только после того, как посылает им довод. Значит, это опровержение чего? Тем, которые отрицают пророков и посланников. То есть только после предъявления довода, по причине которого, по причине этого предъявления этого довода, награждается тот, который был покорен, и наказывается тот, который ослушивался. Так это шестой довод из слов Йоумуддин. Седьмое, то, что Аллах Субхану Тааля, он маабуд. То есть дальше сказано «Яка наабуду». Да, в словах «Ияка наабуду», «тебе лишь поклоняемся», то есть Аллах, он маабуд, то есть он единственный, кому поклоняются. А поклоняться Аллаху можно только как? Посредством того, что он любит, чем он доволен. А как узнать людям, что любит Аллах и чем Он доволен, если не через посланников, получается, что отрицание посланников – это отрицание того, что Аллах маабуд, что Аллах – тот, которому поклоняются. Восьмой аспект их дина – сират аль-мустаким. То, что Аллах, субхану ва тааля, ведет людей к прямому пути. А что такое прямой путь? Это познание истины, а потом совершение деяний на основе познанной истины. И это, то есть сират аль-мустаким, это самый короткий путь, который ведет к цели. Потому что мы говорили до этого, что прямая линия – это самая короткая линия между двумя точками. А узнать эту самую короткую дорогу, этот прямой путь, познать истину и действовать сообразно ей, можно только через посланников. Поэтому сират аль-мустаким, познание прямого пути, знание прямого пути, оно обязательно зависит от посланников. Даже больше, говорит Нуль-Кейм, чем зависит следование человека по какому-то физическому пути в этом мире, чем это следование по физическому пути зависит от органов чувств. То есть не можешь идти по какой-то дороге, если у тебя нет органов чувств. Ты не видишь, ты не обоняешь, не осязаешь, не слышишь. Как ты пойдешь по дороге? То есть ты нуждаешься в этом. Тебе это абсолютно необходимо. Так вот, движение по сирату аль-мустаким, прямой путь, который ведет к Аллаху субхану ва тааля, нужда на нем, в посланниках, в их руководстве, больше, чем нужда человека в органах чувств, при движении им по какой-то физической дороге. Девятое. Дальше. Ихдина сират аль-мустаким. Сират аль-лазина анамта алейхим. Анамта алейхим. По пути тех, которого ты облагодетельствовал. То, что Аллах, субхану ва тааля, благодетельствует к людям, которые идут по прямому пути, которые идут по сират аль-мустаким. Его облагодетельствование этих людей, которые идут по прямому пути, оно не может быть полным, если к ним не посылаются посланники. Правильно? То есть, кто-то обрел благодетельство Аллаха, если к нему были посланы пророки, раз. Если Аллах субхану ва тааля даровал ему возможность принять пророков, два. Если он ответил на призыв пророков. Это три. И десятый и последний аспект, который упоминает Нуль-Кейм, рахимаху тааля, это само деление людей на мун'ам алейхим, то есть облагодетельственных Аллахом, магдуб алейхим, находящихся под гневом, валлюн, заблудших. Это деление людей на три группы в зависимости от познания ими истины и следования истины. Оно вещь обязательная и необходимая, это деление на три группы. И говорит он, люди, которые знают и действуют сообразно этому знанию, это кто? Ахлю-нирма. И люди, которые знают, но противоречат истине. Алим знает, но противоречит истине, ярхамакаллах. Противоречит ей. Это ахлю-л-гадаб, люди гнева. И третье, это невежественные, которые не знают истину. Это даллюн. Это деление, вещь необходимая, вещь совершенно естественная, несомненная, оно стало возможным только после посылания, отправления к людям посланников. А если бы не были посланы посланники, только об этом сказано в Коране, «Лякану умматан вахида», тогда люди были бы одной единой общиной. Тогда бы не было этого деления на три части. Значит, само это деление – это уже доказательство чего? Прихода пророков и опровержения тем, которые отрицают приход посланников. Деление людей на три группы эти невозможны без посланников. И сама реальность, говорит Нуль-Кейм, она подтверждает непреложность этого факта. А значит, подтверждает непреложность чего? Прихода посланников. Мы в этом мире видим. Есть мун'ам алейхим, магдуб алейхим и далю. То есть это деление реальность непреложное. Значит, это указывает на непреложность прихода посланника. И говорит Нуль-Кейм, таким образом, тебе этим путем, то есть путем подробного теперь опровержения лжи, этим путем, и тот, который был упомянут до этого, стало ясно, что сура Фатиха содержит опровержение лжи, в том числе опровержение тех, которые опровергают отрицают ма'ад, то есть возвращение к Аллаху, жизнь после смерти. Аль-ма'ад аль-джасмани, то есть воскрешение людей, их тел. И то, что тела восстанут. И ты, говорит он, из этой суры сам можешь теперь взять таким путем. То есть два пути было, общий и подробный. Да? Ты сам уже теперь этим путем можешь понять теперь несостоятельность тех, которые отрицают ма'ад, то есть воскрешение. И сам теперь можешь доказать, что будет награда, что будет наказание. Ты можешь доказать приказы, можешь запреты, что это истина, благодаря которой держатся небеса и земля, этот мир и вечный мир. Истина, которая подразумевает создание и подразумевает волю. Тот отрицает, тот отрицает. И то, и другое. Это что касается этого нашего сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.